Глава четвертая. День пятый. Женя Шахнович разбудил Алферова и Добрынина задолго до завтрака. — Итак, отчитываемся, — провозгласил он. — Я сразу признаюсь, у меня полный провал. Считайте, что каждый из вас разбогател на 50 штук. — А что у тебя, Паша? Довольно усмехаясь, Добрынин в деталях доложил о своих вчерашних похождениях. В обществе, вытащенной на жеребьевке дамы, он провел куда больше 6 часов, познакомившись с ней перед самым обедом и расставшись незадолго до рассвета, благо та жила в одноместном номере. Шахнович заставил его в деталях пересказать все их разговор, чем вызвал у Павла нескрываемое раздражение. — Поздравляю. Павел получает свои честно заработанные 200 штук. — Николай? — Алферов неопределенно пожал плечами. — Она какая-то не такая, не знаю. Даже разговаривать не хочет. Посоветовала мне крышу починить. — Чего? — изумленно переспросил Добрынин. — Сходить к психиатру, вот чего. — Не дело вы, ребят, затеяли. Мы же какими-то придурками выглядим, когда лезем знакомиться. — Во-первых, не мы, а ты, — возразил Паш. — Я лично себя прекрасно чувствую, и придурком меня никто не считает. А во-вторых, ты злишься, потому что ничего не выиграл. Спорим, я эту твою белесую в 6 секунд сделаю? — Напоминаю, что повторная ставка 200, — добавил Женя. — Ну как, Паш, берешься за номер 513? — Кто не рискует, тот не пьет шампанское, — широко улыбнулся Добрынин. — Что-то с этой Каменской не так, — говорил себе Шахнович, бегая по всем корпусам санатория «Долина» и выполняя не только заявки на ремонт электропроводки, но и ремонтируя любую электротехнику от телефонов до телевизоров. Во-первых, откуда-то пошли слухи, что она работает на МВД. Хотя сам-то Женя отлично знал, что ей даже одноместный номер давать не хотели. Елена свирепая, как называли администраторшу за глаза молодые сотрудники, по обыкновению сцыганила взятку, так что никто за Каменскую из МВД не просил. Откуда же поползли эти слухи? Женя знал, что иногда люди, которые хотят, чтобы о них поменьше знали и не лезли к ним с расспросами, напускают на себя таинственность, вроде как они из милиции или из органов безопасности. Раньше, во всяком случае, такое частенько случалось. Неужели сама Каменская где-то кому-то намекнула, что она из органов, чтобы к ней не приставали? А то, что она хочет, чтобы к ней не лезли, несомненно. Интересно, почему? Анастасия Каменская из 513 номера была первым за 4 месяца человеком, чье поведение Женя Шахнович объяснить не мог. И это заставляло его думать, что наконец-то он нащупал ниточку к решению задачи, ради которой он уже 4 месяца по заданию своего шефа работает здесь на все руки мастером. «У нас возникло осложнение. Один из заказчиков категорически требует девушку не из нашего контингента. Ему понравилась одна из тех, кто отдыхает в санатории. Никакому убеждению не поддается, да и глупо надеяться, что его можно убедить. Вы сами понимаете, кто такие наши заказчики. Среди них нет и не может быть психически полноценных. Что будем делать? Срочно ищите похожий типаж». Может, удастся его обмануть. Он же видел ее с большого расстояния, лицо в деталях разглядеть не мог. Да там и нечего особенно разглядывать. Лицо на редкость невыразительное. Непонятно, что он в ней нашел. Рост 175-177, вес приблизительно 66-68, бюст 80, талия 64-68, бедра 100. Волосы светло-русые, пепельного оттенка, длина чуть выше середины спины, чтобы лопатки прикрывали. Вот такие примерно параметры. Глаза светлые, особых примет нет. Я вам ее покажу. Надо будет сделать фото, чтобы потом подбирать грим. Действовать придется очень быстро, пока заказчик не заподозрил подвох. А с ней самой никак нельзя договориться? Исключено. Почему? Заказ категории «Б». Ты же знаешь, как тщательно мы выбираем контингент для этой категории. Никто не должен потом ее искать. Понятно. С другими заказами все в порядке? Или тоже сложности? Ну, у одного из заказчиков появились дополнительные пожелания. Их довольно трудно выполнить, но я знаю, как это можно сделать. Мне нужно еще дня 2-3, и можно снимать. С третьим заказчиком проблем нет, как всегда. У него 2 заказа, один категории «Б», второй категории «В». Можно снимать прямо сегодня. Сценарии? Готовы. Все 4. Декорации, костюмы? Готовы. Озвучание? Музыкальное сопровождение готово. Остальное после съемки. Отлично. Какие предложения по графику работы? Начинаем завтра. Делаем по очереди 2 заказа Ассанова. За это время решаем проблему Марцева. Должны успеть. Заказ узбеков в последнюю очередь. Типаж вообще-то самый обычный. Быть того не может, чтобы за 4 дня мы не нашли никого похожего. В нашем банке данных десятки женщин. Но не забудьте про категорию. Я помню. Работаем в сложных условиях. Проблемы сразу с 2 заказчиками. Если все сделаем благополучно и вовремя, предлагаю наградить Семена премией. Кто за? Единогласно. Все свободны, кроме котика.